Глава 11. «Твой хахаль прикатил, не слышишь, что ли? Сигналит на весь двор. Бабку на первом этаже удар хватит», — смеется Марина, останавливаясь в дверях. «Меньше будет ядом плеваться», — говорю я, поправляя вырез платья, вспоминаю старую каргу из нашего подъезда, похожую на бабу-ягу. Зимой, когда была одета в пуховик, больше смахивающий на одеяло, и шапку с огромным помпоном, и то слышала в свой адрес старческое порицание «проститутка». Прохожусь расческой по подкрученным волосам, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Сегодня важный день для моего будущего. Сашины родители устраивают ужин в честь годовщины свадьбы и милостливо разрешили ему привести меня. Будет еще толпа их друзей и родственников. Сегодня меня выведут как породистую скаковую лошадь на смотрины и представят сразу всем. Печаль лишь в том, что породы во мне как золото в бетоне. Совершенно нет. Соседка складывает руки на груди и, привалившись плечом к косяку, присвистывает. «Вот это ты вырядилась! Еще бы паранджу надела! Так тебя твой мажор никогда не распечатает. Скорее, его интерес угаснет, найдет кого-то более сговорчивого». «Марин, сделай одолжение, заткнись». «Да, нехватка траха на лицо. Вот, посмотри на меня. Только выпроводила Руслана перед твоим приходом и готова заблевать радугами весь мир. А ты, как злобная сука, на людей бросаешься». «Почему как?» Усмехаясь и положив расческу на место, оборачиваясь к Марине. «Какого хрена она несет? Обиделась, что мне пришлось отпроситься с работы пораньше и нарушить ее уединение с парнем, который похож на жирного Борова, да и жрёт столько же. Я уже подумываю купить холодильник в свою комнату и повесить на него амбарный замок. Меня тоже покусаешь? Если понадобится», — говорю спокойно. «Если хотите трахаться с Русланом, чтобы вам никто не мешал, снимите номер в отеле». Или съезжайте на отдельную квартиру. А если ты забыла, за это я плачу так же, как и ты. Иногда даже побольше, когда у тебя, по твоим словам, денег нет. Мы сами решим, что и где нам делать. Огрызается Марина и, запахнув полы халата, выговаривая себе под нос, идет к себе. Вот и чудненько. Я тоже сама решу, как мне одеваться и что делать. Громко хлопает соседская дверь. Посылаю Маринке ментальный фак и отворачиваюсь обратно к зеркалу. Последнее время отношения с ней натянуты словно канаты. Всему виной случай недельной давности. У меня тогда как раз были выходные, учеба только началась, и я смогла взять себе побольше дней на отдых от работы, почти бесперерывно отпахав при этом в конце августа. Руслан, пока я работала, тусовался у нас безвылазно, и что-то мне подсказывает, захаживал на мою территорию. Не знаю, как дверь в комнату закрывается на ключ, но когда я возвращалась по вечерам, меня не покидало дикое ощущение, кто-то здесь был. И, черт возьми, рылся в моих личных вещах. Не просто ручку взял или книгу почитал. Кто-то лежал на моей постели и трогал моё нижнее белье. Крышка на пластиковом контейнере, в котором я храню свои трусики, была снята. А я ее точно закрывала. Мы столкнулись с Русом на кухне, где он попросил сделать ему чай. Маринка в это время была в ванной. Я все равно готовила ужин, поэтому мне было несложно нажать на кнопку электрического чайника и забросить в чашку пакетик. Заодно поговорить с Русом, как бы между делом. Обмолвилась, что собираюсь сменить в комнате замок, и добавила, если его вставляет женское белье, не хочет ли он купить себе комплекты и примерить? Рус побагровел и вылетел с кухни быстрее пули. Судя по всему, затем он навешал Маринке на уши какой-то лапши, и соседка стала вести себя враждебно. Бросаться фразами, которые раньше никогда бы не сказала, вот как сейчас. Русик ее святой, обижать его нельзя. Любит он только ее одну и бла-бла-бла. Не знаю, как долго еще продлится наше соседство. Мне Маринку жалко, пропадет она с ним. Она ведь как теленок новорожденный. Куда потянешь, туда и пойдет. Своего мнения у нее нет, зато есть сильная зависимость от чужого. Типичный комплекс недолюбленного ребенка. Скидываю Соколову сообщение, что уже выхожу. Напоследок бросаю взгляд в зеркало и немного нервно улыбаюсь. Сегодня я на себя, похоже, мало. Потому что старалась и приложила кучу усилий, чтобы сойти за свою в компании золотой молодежи и их родителей. Серая бетонная масса принарядилась и накрасилась. Нежное бледно-розовое платье взяла в магазине, где работаю, в тон к нему одолжила лодочки у Вики. Бирку пришлось аккуратно срезать, но Танька пообещала, если что, оформит платье как возврат. Тогда и пришивать ничего не придется. Закрываю дверь на ключ и несколько раз специально дергаю ручку, чтобы Маринка слышала. Знаю ведь, только я за порог, она наберет своему козлу. Саша встречает меня у машины, одобрительно кивая, оглядывая с ног до головы, и мягко улыбается, когда я тянусь поцеловать его. Ты очень красивая, малыш. Мама будет в восторге. А ты? Тебе нравится? Кокетливо приподнимаю брови. Да. Нервничаешь? Немного. Это же твои родители, Саш. Ты им понравишься, обязательно. Соколов клюет меня в щеку и, открывая дверь Майбаха, помогает забраться внутрь. С улыбкой смотрю, как он обходит машину и прыгает на водительское место. Я стараюсь для наших отношений. Отрабатываю телефон и другие подарки, которых внезапно стало очень много. Мне нравится. Саша словно открылся, стал более заботливым, нежным и внимательным. Я собиралась с ним расстаться. Из-за Гейдена, который каждую пару садится рядом со мной и молча давит своим присутствием. Живое напоминание о моем прошлом. И мне вроде как должно быть стыдно и должно мучить чувство вины за то, что я поимела его на деньги, а он не поимел меня. Только ничего подобного я не чувствую. Угрызения совести спят мертвецким сном. Ты говорил, там будут друзья твоих родителей. Может, там и Вика будет? Конечно, и она, и Мир. Не заскучаешь, малыш, все свои. Волоски на руках привстают, и я незаметными движениями растираю кожу. Гейден тоже будет? Ага, его предки по соседству живут. Ты бледная какая-то, малыш. Хватит нервничать, ты очень красивая. Мои рыдаки будут в шоке. Довольно улыбается Саша и, откинувшись на подголовник, вдавливает педаль газа в пол. По моей просьбе Соколов тормозит у цветочного, и я забираю свой заказ. С пустыми руками к его родителям идти не хотелось, несмотря на то, что Саша уверял, им ничего не нужно. У них все есть. От серебряных столовых приборов до гигиенического душа в каждой уборной. Эти люди не нуждаются в подарках. Им, может, и не нужно, но я чувствую себя увереннее, оплачивая огромную белоснежную корзину изысканных цветов из своего кармана. Мне необходимо понравиться его матери и отцу. И я собираюсь приложить для этого все усилия. Включу все свое обаяние и остроумие, или наоборот, буду кроткой и незаметной, как мышка. Сделаю так, как того потребуют обстоятельства. Притворюсь кем угодно. Я влюблена в их сына. Они должны поверить в эту ложь. Похвалю прическу его матери, отмечу их стильный дом и смущенно улыбнусь Соколову-старшему, вручу корзину с цветами. Как приличная девушка из благопристойной семьи. И плевать на Мирона Гейдена, знающего часть моих грязных секретов. Он не сможет испортить вечер, который я так ждала. Не сможет, и точка. Ведь так? Руки трясутся совсем не от тяжести цветов. Чёртов Мирон, везде он. Может, проще ему отдаться? Забери он свое, оставил бы меня в покое. Исчез из универа, из Сашиных близких друзей и из моей, почти ставшей реальной, такой, как я мечтала, жизни. Я знаю ответ на этот вопрос. Нет, он хочет мести. И одного секса ему будет недостаточно. «Приехали», — торжественно объявляет Саша. Майбах мягко тормозит у высокого каменного забора. За своими мыслями не заметила, как мы проехали охранный пост, отделяющий элитный коттеджный поселок от обычных частных домов. Это не та дача, на которой мы совсем недавно отдыхали. Еще один дом. Сколько у этих людей денег? Страшно представить. Нравится? Симпатично, произношу, оглядываясь по сторонам. Мы все еще находимся в черте города, но это место удалено от центра. Здесь нет пестрых вывесок магазинов, переполненных мусором урн и собачьих фекалий. Пахнет лесом, свежепостриженной травой и роскошью. Маме понравился этот район, и отец выкупил его под застройку. Здесь живут только свои. Поэтому на празднике никого лишнего не будет. Тихие соседские посиделки, — хохочет Саша. Угу. Дома, которые стоят на участках за заборами, похожи на замки. Такие же огромные и безвкусные. Только несколько выбиваются из антуража своей современной постройкой. Впиваясь взглядом в дом напротив. На его подъездной дорожке стоит черная спортивная машина. Марка мне неизвестна. Под ложечкой начинает посасывать и вовсе не от голода. Мирон обожает скорости машины. И я готова поспорить на всю свою зарплату. Этот дом принадлежит его семье. За нашими спинами шумят вековые сосны, и я ёжусь от холодного порыва ветра. Платье тонкое и совсем не согревает. По голым ногам ползут мурашки. Оглядываюсь из-под лобья и быстро облизываю губы. Я смелая, хитрая, изворотливая, красивая и не глупая. Мне нечего бояться кучки толстосумов. Идем в дом, я замерзла. Конечно, малыш. Саша подхватывает с капота корзину с цветами и, опустив руку мне на талию, ведет в сторону крыльца. Из дома Читы Соколовых доносится приятная музыка, звон бокалов и шелест приглушенных разговоров. Переступив порог, на секунду слепну от богатой обстановки, обилия света и взглядов нескольких десятков человек. «Соседские посиделки?» — шепчу, потрясённо разглядывая обстановку. Саша довольно улыбается. Ему нравится козырять деньгами своих предков и нравится эффект, который на меня производит их богатство. «Может быть, я немного преуменьшил размах праздника, чтобы ты не нервничала?» «Немного?» — пищу сдавленно. Но мне приходится взять себя в руки и нацепить на лицо приветливо смущенную улыбку. К нам спешит низенькая женщина в черном платье, увешанная жемчугами. Глаза за очками в роговой оправе блестят интересом. Соколов с матерью очень похожи, разве что он выше на две головы и шире в плечах на полметра. «Сашенька, опаздывайте, папа будет в гневе», — мягко журя произносит хозяйка дома и тянется губами к сыну. Саша, немного смутившись, дает матери себя расцеловать, а потом оборачивается ко мне. Кладет руку на мою спину, подталкивая вперед. «Мам, это Ангелина, я тебе про нее рассказывал». Женщина смотрит мне в лицо, а затем беззастенчиво скользит ниже. Оценивает платье, украшения, туфли. Буквально вижу, как в голове высвечивается ценник суммы моего наряда. «Приятно познакомиться, Ангелина, я Эвелина». «И мне очень приятно». Вот, значит, как выглядит девушка, укравшая сердце моего сына. Чувствую, как кожа щек начинает пылать. Скорее, так выглядит девушка, которая мечтает о лучшей жизни, а Саша — неплохой старт для ее начала. «Надеюсь, вы говорите обо мне, или у меня есть конкурентки». «Она мне нравится», — произносит Соколова, оборачиваясь к сыну. Саша горделиво выпячивает грудь. «Отец в кабинете с другими мужчинами. Скоро будет ужин». «Саш, цветы», — напоминаю я и, перехватив корзину, протягиваю ее женщине. «Это вам, поздравляю с годовщиной. Не знала, что вам подарить». «Не стоило беспокоиться, милая. Оставь ее здесь. Слуги заберут». «Слуги. Надеюсь, мои глаза не сильно расширились. Этот мир разительно отличается от того, в котором я привыкла жить». «Пойдем, познакомлю тебя со всеми. Сашенька никогда не приводил в дом подруг. Все умрут от любопытства». Эвелина берет меня под локоть и мягко тянет в сторону гостиной, из которой раздается женский смех. В моих руках оказывается бокал с шампанским, и я понимаю, отказаться не получится. Беспомощно оборачиваюсь к Саше, надеясь, что он не оставит меня один на один со своей матерью так быстро. Однако мой парень уже забыл о моем существовании. Его внимание полностью отдано широкоплечей фигуре в белой рубашке. Переставляю потяжелевшие ноги вслед за Эвелиной, не забывая улыбаться. Она представляет меня подругам и их дочерям. Те, как и родительница Саши, сперва изучают мой внешний вид и только потом дарят дежурные кивки, мигом теряя ко мне свой буржуйский интерес. Я вижу Мирона только со спины, но по позвоночнику уже ползет холодок. Сверлю взглядом его затылок. Сегодня мы не виделись, потому что его не было на первой паре, а потом я уехала на работу. Сердце колотится, как сумасшедшее. Моя реакция на него непонятна. Черные зачесанные назад волосы, размеренные движения хозяина жизни, словно все здесь ему должны. Он подносит к губам стакан с янтарной жидкостью, делает глоток, что-то отвечает на реплику Соколова и замирает. Гейден медленно ведет головой в сторону, обводит глазами комнату, словно кого-то ищет, и останавливается только, когда наши взгляды пересекаются. Мой желудок сжимается. Губы Мира растягиваются в знакомом оскале. Он приподнимает свой бокал в приветственном жесте и залпом выпивает, неотрывно глядя прямо на меня.